присоединиться к моей группе. Временно, конечно. Ты будешь следить за безопасностью сына, контролировать его исцеление, поможешь вернуться на Закуул, когда придет время, и попробуешь наладить общение. Все то, что потеряешь, если откажешься. Взамен попрошу не распространяться обо мне и о том, что принц жив. Ты чудовище, во взгляде женщины, направленном на меня, была почти ненависть. Я бы так не сказала, на моих губах, единственном, что было видно под капюшоном, появилась слабая улыбка. Не просто же так значение моего имени целительница. А исцелять можно не только тело, но и душу. Пусть даже твою приходится таким способом. Именно я взялась помочь принцу, а вот в вашей империи вечности с целителями, тем более целителями разума, сложно. Где гарантии, что все будет именно так? Сложила руки на груди Тирал. Мое слово, кот. И жизнь Тиксона, ведь я помогла ему. А почему? Зачем тебе это было нужно? Что ты хочешь этим добиться? Поддержал Сенью кот. Я обязана Аркану, ответила, осторожно подбирая слова. Мы столкнулись во время рейдов, я проиграла, но принц сохранил мне жизнь. Нет, нет. Слабо улыбнулась, отрицательно покачав головой. Никакого милосердия, сострадания или тому подобной глупости. Ему было кое-что от меня нужно, вот и все. Можно сказать, я хочу отплатить ему за свое освобождение. Во всех смыслах. А я? Ты что-то говорила про сотрудничество? Вспомнил Вартена. Сенья, я повернулась к ней. Он может стать еще одной гарантией жизни и безопасности Тиксона. Ведь кот не предавал империю вечности, как таковую. Он предатель, не согласилась рыцарь, заставив Вартену вскинуться. Он отказался следовать приказу уничтожить мирных жителей, который, используя Аркана, отдал Валкарион. Наш капитан все так же остается патриотом империи, прекрасным капитаном и опытным специалистом в своей области. К тому же, теперь ваш нынешний император действует более мягко и гибко, не так, как год назад, когда Вартена дезертировал. Думаю, сейчас такой ситуации, как с котом, могло и не произойти. Сенья задумчиво смотрела на мрачного мужчину, погрузившегося в свои размышления. Сегодня я узнал много такого, что перевернуло мое мировоззрение. Не всему я верю, но это заставляет задуматься, вздохнул Вартена. Ты просто смотрел на ситуацию, как солдат, я пожала плечами, а сегодня чуть заглянул за занавес интриг одаренных. Но дальше тебе соваться не стоит, там играют гиганты, не чета нам. Что ты решила? Повернулась к Сенье. Я, согласна отправиться с тобой. Вас и ваших людей отпустят с планеты. Но у меня есть ряд условий для вас обоих. Слушаем, улыбнулась, подавляя ликование. Во-первых, я хочу встретиться с Тиксоном лично и провести тесты. Справедливо, кивнула ей. Я и не ожидала, что бывший капитан личной охраны императора поверит мне на слово и из-за голограммы. Во-вторых, невозмутимо продолжила женщина, капитан Вартена также к нам присоединится. Его приоритетом будет сохранение жизни принца и его доставка на Закуул в случае, если я окажусь не в силах это сделать. Принято. Я в любом случае собирался так сделать. Я и моя команда приступим немедленно, твердо произнес кот. Согласна. Также я желаю получить полную, правдивую и достоверную информацию о том, на кого ты работаешь, и чем мы будем заниматься. В любом случае действовать во вред империи вечности я не буду. Я предоставлю информацию, подумав, ответила Сенья. Но не всю. Например, даже Тиксон не знает нашей локации, структуры. Мы будем действовать из интересов Ордена Серых Джедаев, не затрагивая республику и обе империи, даю слово. Нам просто нечего делить с этими гигантами. Хорошо, Тирал прикрыла глаза и вздохнула, остальное обговорим позже. И, как тебя зовут? Капюшон снимешь? О, прошу прощения, я весело фыркнула, слегка расслабившись, и убрала капюшон. Меня зовут Дарт Еледия, бывшая темная леди Ситхов, ныне член Ордена Серых Джедаев. Не может быть, глаза Синьи удивленно расширились, и она тихо засмеялась. А ты знаешь, что твое имя и лицо очень хорошо известно всем капитанам рыцарей Закуула? Да, удивился Вартена. Откуда? Лично я про нее ничего не слышал, и не мог. Информацию передали лишь дроидам Джемина и рыцарям не ниже ранга капитана, как тем, кто точно не предаст. Какой приказ? Резко спросила я. Ни в коем случае не навредить. Твоя жизнь в приоритете при любых операциях. При встрече тут же сообщить на шпиль, по возможности захватить, но живой и невредимый. Например, если бы ты сразу показала свое лицо, то я бы приказала остановить операцию и блокировать планету до получения дальнейших указаний. А сейчас, осторожно продолжила ее мысль, мы уже заключили соглашение, пожала плечами Сенья. Неожиданно, потер подбородок кот. Это кто же тебя так хочет получить живой? Император Аркан, Вартена подавился воздухом. Мы не очень хорошо расстались. Точнее, я от него сбежала, чем, похоже, очень сильно обидела, тоскливо пробормотала, осознавая, что влипла намного сильнее, чем мне казалось раньше. Поговорим позже, прервала мои размышления Тиралу. Я буду у вас через час. И отключилась. Мы с котом молча переглянулись и потянулись к передатчикам. Надо было отдать указания и успокоить команды. И как-то объяснить те, что вот этот мужик и эта женщина будут ненавязчиво его опекать. Примечание к части. Жду ваших комментариев. Картинки к главе. https://vol133 445 679 476. Глава 24. Как только рыцари Закула ушли, команда кота с ним во главе на шаттлах отправилась добывать нам кораблик побольше, да Иглс с Айелан, не встречаясь с закуульцами, исчезли в гипере, а Ястия, Лин и Сеньей слегка задержались. Нам пришлось посетить одну из планет Вечной Империи, где Тирал официально подала в отставку. Не знаю, как она объяснила свое появление отдельно от своих подчиненных, но мы быстро покинули планету, опасаясь преследований. Еледя. Да. Я выпрямилась, отворачиваясь от карты. Что-то нужно. Со мной только что связались мои люди, зашла в кабину Сенья. У них есть какая-то информация, поэтому они просят встречи. На планете с этими координатами она протянула инфокристалл. Хм. Я вновь вернулась к карте и отметила две точки. Слетаем дня за 3-4. Успеем еще до того, как Вартена найдет нам корабль. Я оттолкнулась от панели и направилась к креслу пилота. Спасибо, Еледя, спокойно кивнула Тиралу. Мне вообще было сложно улавливать ее эмоции. Сенья была очень уравновешенной и целостной личностью, которую лишь единожды на моей памяти захлестывали эмоции. Но это было исключением, лишь подтверждающим правило. Ни за что. У нас есть время и возможность, поэтому не вижу смысла отказывать тебе. Пробормотала, вводя координаты и выстраивая путь. Но, скажи, кто-то, кроме тебя, знает про тебя? Нет, Сенья слегка нахмурилась. Свидетелями наших переговоров были только мы трое. Никто из моих рыцарей не знал причины изменения моих приказов. Думаешь, это может быть связано с ним? Нет, нет. Скорее со всей ситуацией, я прикрыла веки, пытаясь уловить смутные образы в силе. Тя здесь ни при чем, но нить твоей судьбы дрожит, как и моя. Что это значит? Насторожилась женщина. Только то, что мы полетим туда вдвоем и подготовим пути отступления. А как же Тёк? Тя, он уже большой мальчик. К тому же, думаю, он полетает с Линной Тагирой. Девушки не ладит, заметила Сенья. Это да, я тихо фыркнула. Здоровая конкуренция за место под солнцем, место главной помощницы магистра ордена. Неприязнь с первого взгляда. Но именно поэтому у тебя не будет времени скучать. Корабль нырнул в гиперпространство, направляясь к месту встречи с Тагирой. Кот терпеливо стоял перед голопроектором, обдумывая недавно прошедший совет, состоящий из него самого во плоти и голограмм Еледи, Сеньи, принца Тиксона, орден Линны сегодня впервые увиденной некой Тагиры, напарница Еледи. Странная компания, особенно для такого одиночки, как он сам. Выросший сиротой в нищете старого мира, кот привык полагаться только на себя. Армия была прекрасной возможностью вырваться из той ямы, которую приготовила ему судьба. Именно в армии у резкого и готового ответить на все ударом кулака парня появились наставники и напарники, которые позже стали братьями по оружию, что связало всех крепче многолетней дружбы. Потом удачливого и смекалистого парня заметили и стали продвигать дальше. Так у него появились подчиненные и ответственность за чужую жизнь. Впервые Вартена ощутил, что за его спиной шагают люди, которых ведет именно он. Именно армия дала ему все, что у него было. Дисциплина и инструктора вытесали из дерзкого, но осторожного хищника человека, с которым были рады общаться люди, которому теперь готовы были доверить спину. Армия дала тех, кто стал ближе друзей. Армия дала смысл жизни. И она же все отняла. Всего один приказ, который он не смог исполнить, и вот он и вся его команда, которую он потащил за собой, предатели Родины, за ними открыли охоту. Команда не роптала, принимая желание своего капитана, но на сердце мужчины было тяжело. Полагаясь на весь свой немалый опыт и смекалку, коту удавалось уходить от преследования раз за разом, но так не могло продолжаться вечно. Он уже потерял несколько человек в этой гонке и чувствовал, как все двигается к завершению. Если он ничего не придумает, то погибнут все. На планете, где рухнул его фрегат, Вартена осознал это до конца. Они лишились последней защиты, если их догонит хоть один корабль Вечного флота. Им не уйти. Но, видимо, у судьбы на него другие планы, раз она послала ему Иледию. Она стала их спасением. Девушка ухитрилась не только выторговать им всем жизнь, но и перетянуть на свою сторону капитана рыцарей. За то, что сделала одаренная для всей команды кота, он будет ей бесконечно благодарен, ведь их она спасала просто по своему желанию, за компанию. Помехи от устанавливающейся связи вырвали мужчину из размышлений. «Кот, я на связи», фигура в капюшоне была всего сантиметров 100 в высоту. «Ты хотел о чем-то поговорить, ты понимаешь, что предложение Сеньи похоже на самоубийство?» Без предисловий спросил капитан. «Я не говорю про то, что саму Тирал могут заманивать в ловушку, она слишком много знает и умеет, чтобы ее так просто отпустили. Но ты сама являешься самым разыскиваемым лицом Вечной Империи. О тебе знают не только рыцари, но и дроиды, которые контролируют там почти все». Иледия вздохнула и убрала капюшон. «Я это все прекрасно понимаю, но считаю, что так надо. Это важная точка, которую мы должны пройти. Что за бред?» Раздраженно вздохнул кот. «Не стоит так доверять Сенье, она целиком предана Аркану. Кто сказал, что она не ведет тебя в ловушку? Раз император так хочет заполучить тебя живой, значит, готов будет идти на уступки матери. А если она вернет ему и Тиксона, то ее вполне могут вернуть в семью. Или ты считаешь, что она не оплатит тобой свой шанс?» «Предательство», — задумчиво произнесла девушка. «Я была ученицей Ситха и сама получила титул леди. Думаешь, я не знаю, что это такое?» Она усмехнулась, но веселья в ее улыбке не было. «Я предавала и убивала, плела заговор против своего мастера и привела в его покой Арканна, который забрал его жизнь. Предавали меня. Если бы не мое целительство, то на теле было бы много шрамов от друзей и союзников, в том числе и на спине. Тогда, может, не стоит рисковать?» — мрачно спросил Вартена. «Нет, эта встреча важна. Стоит рискнуть», — покачала головой одаренная. «И либо предаст Сенья и вернется лишь одна из нас, либо предадут нас обеих, но я начну немного доверять Тиралу. Просто надо приготовить пути отступления, и этим займешься ты». Кот вскинул голову, секунду подумал и кивнул. Сенья ввела координаты и благополучно посадила челнок в нескольких километрах от конечной цели. Возможно, идти до места пешком было чрезмерной предосторожностью, но ставки были слишком высоки, и рисковать мы лишний раз не собирались. Как сказала Тиралу, пунктом назначения является большое здание в лесной местности, давно покинутый центр обучения рыцарей. Когда-то здесь обучали и меня. «Прекрасные воспоминания», — улыбнулась женщина, черты ее лица смягчились. «Меня же нервировали тишина и шепот силы. Мы осторожно продвигались вперед, готовые в любой момент схватить сиберы. Обойдя здание чуть севернее, нашли круглый проход с решеткой полметра высотой. Я легко вырвала ее с помощью силы, и мы, включив фонари, спустились в канализацию». «Хорошо, что тебе известно это место», — вздохнула, поморщившись. «Пусть трубы давно не использовались и просохли, пахло тут все равно не очень». «Да», — кивнула Сенья. «Я в свое время облазила здесь все и нашла этот выход, но пользоваться им долгое время незаметно невозможно, поэтому решетку никто не трогал. Это должно быть здесь», — через некоторое время блужданий сказала Тиралу, останавливаясь перед одной из стен коридора и сверяясь с картой. «Проверим», — кивнула, активируя сибер, и начала осторожно срезать верхний слой металла. «Готово». Пока я подсоединяла провода от моего датапода к системе, Сенья вытащила уже настроенный на мой датапод компьютер для взлома, который был приобретен специально для этой операции. «Есть сигнал», — радостно известила женщина, азартно перелистывая изображение с камер наблюдения. «Хаем, пошли помехи». «Так, я взяла экран и попробовала чего-нибудь от него добиться. Попробуй настроить ты». Для меня технологии Закула, темный лес. Хорошо. Сеня присела и взяла в руки датапад, что-то вбивая. Есть. Ой, что там? Повернулась ко мне женщина. Хаем, а ты хочешь встретиться со своей дочерью? Что? Лицо Сеньи побледнело, и она тут же оказалась рядом, всматриваясь в картинку. Вейлин, скрестив руки на груди, ходила по какой-то комнате, нетерпеливо бросая взгляды на суетящихся людей. Ты ее пригласила сюда? Спокойно спросила рыцаря, не убирая ладони с Сибера. Нет, Сеня твердо посмотрела мне в глаза. Даю слово, что не знала о ней. Я не предам тебя. Хорошо, я вздохнула. Сила и опыт говорили мне, что женщина не врет. В противном случае она бы не помогла обнаружить засаду. Тогда нам стоит поскорее уйти или хочешь с ней поговорить? Нет, до меня доходили разные слухи среди рыцарей. Нам не стоит встречаться. По крайней мере сейчас, когда и твой и мой статусы в империи не очень ясны. В это время на экране появилось какое-то движение. Принцесса подалась к мониторам, о чем-то спрашивая. Мы с Синьей напряглись и переглянулись, после чего вновь обратили внимание на экран. Предчувствие у меня было плохое. Вдруг Вейлин подняла голову и посмотрела прямо на нас. Ее желтые глаза прищурились, на губах появилась усмешка. Она подняла руку, и изображение исчезло. Это плохо, выдохнула, чувствуя, как в кровь выстрелил адреналин. Бежим. Мы бросились обратно, но на сей раз наш путь был не таким простым. Открывались люки, и из них появлялись небовики. Это нас замедляло, но не критично. Вот только на выходе нас встретили четверо одаренных. Трое из них были в уже знакомой мне черной форме, которую я видела на Нафиме, а один оказался рыцарем Закула. Сеня как-то растерянно посмотрела на них, но тут же нахмурилась и чуть сильнее сжала рукоять меча. Еледя, по возможности не убиваем, поняла. Ну, или не добиваем, хмыкнула, повесила Сибир на пояс, удивив всех, и первой прыгнула в сторону рыцаря. Мужчина шарахнулся от меня, спешно отводя лезвие меча в сторону. Кажется, меня узнали. Ускорившись, оказалась рядом с ним и попробовала ударить кулаком в тканный разъем между пластинами доспеха, но рыцарь вновь увернулся. Мы замерли на долю секунды, пересекшись взглядами. Я не видела за светящимися прорезями шлема глаз, но сила, которую использовали мы оба, прекрасно передавала наше состояние. Мужчина был растерян. Он явно узнал меня и не мог атаковать Сибиром, чтобы не убить и не нарушить приказ Сарканна, но и выпустить тоже. Наше переглядывание прервал одаренный Снафимы, который попытался разрубить меня пополам. «Нет!» — рявкнул рыцарь, сообразивший, что тот собрался сделать. Я же сосредоточила в руках силу и нырнула под натужно гудящий меч, немного подправив его траекторию ладонью. Ее обдало жаром, который почти полностью угасил покров силы. Оказавшись вплотную к неожидавшему такого темному одаренному, ударила раскрытой ладонью в грудь. Раздался хруст от ломающихся костей. Укрепление тела силой у мужчины оказалось не на высоте и не смогло справиться с моим ударом. Одаренный отлетел на несколько метров от моего удара и покатился по земле, выронив из рук Сибир. Я же перехватила его меч силой и метнула в рыцаря. Тот отбил его своим мечом, но дал этим время подойти ближе. Закулец попытался защититься, но, стоя вплотную, у моего тираскоси было преимущество перед его длинным мечом. Рыцарь наконец-то что-то решил для себя и убрал Сибир, попытавшись перехватить мою руку. В это мгновение я закончила приготовление, и сконцентрированная сила в ладонях ярко засияла, превращаясь в молнии. Удар молнии силы в упор откинул рыцаря назад. Его тело конвульсивно дергалось, но я прекрасно знала, что он выживет и скоро сможет встать, но не сражаться в полную силу. Обернувшись, увидела, как второй противник Сеньи падает на землю, первый уже лежал в позе эмбриона, рефлекторно зажимая рану на животе. Одаренный Снафимы, который получил от меня удар в торс, лежал на земле и сдавленно стонал. С его рта медленно стекала кровь. Сломаны ребра, проткнуто легкое, автоматически отметило сознание. Если ему быстро помогут, то выживет. Идем. Пока не подошли основные силы, коротко сказала Тиралу, выключая Сибир. Больше одаренной нам не встретилось, а с небовиками мы справлялись. Мы уже бежали по лесу, когда впереди раздался взрыв, а все вокруг осветили отблески пламени. Корабль, выдохнула Сеня, остановившись. Я, прикусив губу, схватилась за коммуникатор на запястье. Он тихо пикнул, заставив облегченно вздохнуть. За мной. Лес наводнили небовики, иногда встречались одаренные снафимы, которых мы перестали жалеть, хоть и не добивали. Впереди обрыв, выдохнула Сенья, поняв, куда мы бежим. Правда, развеселилась я, меня охватывало бешеное веселье. Тогда понятно, почему нас туда планомерно загоняют, только обломаются. Тирал лишь косо посмотрела на меня и тут же сосредоточилась на приземлившихся дроидах. Наконец мы выскочили к обрыву. Активировав передатчик на запястье, поднесла его к лицу. «Ты где?» «Мы уже на месте. 3 минуты. 3 минуты и я появлюсь», — пробормотал мужской голос под звуки пальбы и отключился. «Это был кот», — скорее утверждала, чем спрашивала Сенья. «Да, и мне надоели его 3 минуты», — вздохнула, смотря на приближающихся небовиков. «В любом случае нам надо продержаться». Располовинив последнего дроида, я замерла, настороженно смотря на темный лес. «Сенья, ты это чувствуешь?» «Вейлин», — прошептала женщина. Принцесса не торопилась, зная, что мы никуда не денемся. Она медленно вышла на свет заходящего солнца и остановилась. Появившиеся рядом с ней небовики и одаренные не могли впечатлить после того, как принцесса перестала скрывать себя в силе. Бешеный водоворот тяжелой силы вокруг хрупкой фигурки закручивался все сильнее, вторя эмоциям девушки. Даже Даркмар или отец уступали ей в одаренности силой. «Мама, почему ты не хочешь меня видеть?» Хищно улыбнулась принцесса и посмотрела на меня. «О, а тебя братик ищет. Как думаешь, он будет рад, если я приволоку тебя к нему?» «Несомненно», — пробормотала и заговорила громче. «Мечтать не вредно, принцесса», — я насмешливо хмыкнула и смерила ее презрительным взглядом. «Я тебе не дамся». Желтые глаза зло сузились. Вейлин прекратила улыбаться. «В таком случае я принесу ему твой труп. Не думаю, что Аркан будет сильно злиться на меня». «Вейлин», — прервала ее Сенья. «Зачем все это? Зачем нападать на нас? Стоило тебе пожелать, и я сразу же пришла к тебе. Но пока ты была рыцарем, я не могла тебя убить, мама. Зато сейчас, да, не думаю, что Аркан будет доволен моей смертью. В свою очередь я не позволю тебе убить Сенью. Посмотрим», — скривилась девушка. Принцесса шагнула вперед, поднимая руку для удара силой. Мы напряглись. От нее исходила плохо контролируемая волна силы. Как прибой, она то шумно взмывала, то опадала угольно-черной штормовой волной, оставляя после себя жаркое послевкусие безумия. И эта сила мгновенно рухнула мне на плечи, придавливая к земле. Какое-то время я боролась, полностью сосредоточившись на попытке защититься, но волна давила все сильнее, и я рухнула на одно колено, дрожащими руками держа щит. «Сильная», — услышала смех Вейлин, и в то же мгновение сила сомкнулась вокруг меня, не пригибая к земле, а давя со всех сторон со все возрастающей мощью. Я уже не могла себя защитить, чувствуя, как боль заполняет все тело. В груди что-то угрожающе хрустнуло, и во рту появился металлический привкус. От напряжения и боли перед глазами заплясали разноцветные точки, звуки не долетали сквозь грохот крови, а Вейлин отрезала от ощущений сквозь силу. «В стороны!» — рявкнула из передатчика на руке. Я, едва осознавая, что делаю, отшатнулась куда-то вправо, едва не упав. Сзади из обрыва поднялся шаттл и открыл огонь в освободившееся пространство. «Бежим!» Кто-то схватил меня за локоть. Зрение начало возвращаться, и я увидела Сенью, которая упорно тащила меня к зависшему кораблю. Стряхнув ее руку, усилием воли отстранилась от боли и, не обращая внимания на то, что происходит на открытом участке земли, разбежалась и, используя силу, запрыгнула в шаттл. За мной приземлилась Сенья. Трап поднялся, корабль тряхнула. Я чуть не упала от резкого разворота. Хватаясь за стены, дошла до кабины и рухнула в кресло второго пилота. Перед стеклом уже мелькали облака, мы поднимались в космос. «Гипердвигатель готов», — коротко проинформировала капитана. «Да, сейчас». Из гипера вышел корабль Вечного флота и открыл огонь. «Давай». Мы нырнули в гипер, избежав попаданий. Фух, кот потянулся. Повезло, что Вейлин пришлось увести корабль подальше, чтобы не спугнуть вас. Если бы в космосе нас заранее ждали, мы бы не успели уйти. Он повернулся к нам и в упор посмотрел на Сенью. «Ну, или кто-то не успел предупредить дочку». Тут его взгляд вернулся ко мне и он побледнел. «Что? С моей регенерацией выживу», едва выдавила, сплевывая кровь. «Только доставьте меня к Тагире в Мидблок». Перед глазами опустилась тьма. Аркан резко вскинул голову, вслушиваясь в силу. Единственная связь тихо звенела, не перекрытая и натянутая до предела. Сердце мужчины забилось быстрее, в сердце проник страх. Ужас от еще одной возможной потери. Такое уже было дважды. Когда умер Тиксон, нить, связывающая братьев, оборвалась с тихим звоном. Когда Еледия чуть не погибла, и сам Аркан наконец-то понял, как к ней относится. Тогда, во сне, держа руку на ледяной коже и отдавая свою силу, он смог признать себе, почему в действительности пытался вернуть девушку, и принять свою внутреннюю тьму, требующую Еледию себе. «Свое я не отдам никому. Пусть даже это свое будет сопротивляться и брыкаться». Закрыв глаза, император погрузился в медитацию. Через несколько часов он напряженно сидел на троне, ожидая Вейлин. Перед глазами мужчины стояло небольшое плато, где сила сестры хладнокровно уничтожала самого дорогого для него человека. Убивала, легко отбросив в сторону приказ Саркана, а руки ощущали призрачное тепло тела и засыхающую кровь даже во сне мечущейся в бреду девушки. Картины недавно произошедшего Аркан с осторожностью достал из ее ослабленного и беззащитного сознания. Вейлин. Она посмела покуситься на ту, что принадлежит ему. Внутри бурлила яростная обжигающая ненависть, желая выплеснуться на принцессу, но сдерживаемо невероятным усилием воли. «Не спеши», — воспаленный мозг вдруг вспомнил один из разговоров с его леди. «Убить и наломать дров ты успеешь всегда, а вот подумать и использовать — нет. Я ситх, а ситх знает, когда дать волю своей ярости темной стороны, а когда — сдержаться. Терпение может быть оружием, если ты знаешь, как использовать его, и твой гнев может питать темную сторону, если ты научишься им управлять. Но если ты упустишь контроль, станешь просто животным, которым легко управлять, давя на инстинкты». Аркан наткнулся на спинку трона и закрыл глаза. Он подождет, услышит, что скажет ему Вейлин, и решит. Но предательство не забудет. Примечание к части. «Простите, что так долго не было. Глава писалась очень тяжело, переписывалась, редактировалась, урезалась. В будущем постараюсь избежать таких перерывов. Так как выходные я работаю с 9 до 22 и не имею свободного времени, выкладываю главу в пятницу». Картинки к главе. https://vol133.445.679.479. Ваши впечатления от главы. Глава 25. После возвращения на Одессин мне пришлось сменить уже ставший родным кораблик на другой. Просто прошлый уже не мог вместить все то количество народа, которое туда набилось. Благо команда Кота стала отвечать за починку и эксплуатацию звездолета. Перевозки, перевозки, перевозки. Мы мотались по среднему и внешнему кольцу республики и всей империи ситхов, избегая лишь стратегически важных миров, таких как Драмункас. Также мы по безмолвному соглашению не подлетали близко к территории Империи Вечности. Вейлин мне запомнилась надолго. Единственным неудобством увеличения команды стала невозможность отвозить что-либо поближе к Иво. Я не доверяла такое знание своим спутникам. И про Одессин на всем корабле знали только те и вновь присоединившаяся к нам Тагира. Орден Лин отправилась на Иво, желая помочь магистру с управлением орденом. Учитывая ее опыт, думаю, очень скоро женщина станет помощницей отца. На этот раз наш путь лежал на территорию империи ситхов, планету Халлион. Этот мир уже около 400 лет принадлежит империи. Приказ найти там одного ситха отдал отец лично, связавшись со мной по голосвязи. Если он пройдет этап со мной, то потом его ждет встреча с магистром Рейдом. Но ситх был не единственной моей целью на Халлионе. «Я убью тебя, идиот!» — провыла я, тряся за грудки Дейгала. «Это не я», — вопил парень в ответ. «Лучше признайся сразу и облегчи свою душу, ибо недолго тебе осталось на этом свете. Как я не смогла просчитать, что вы, два авантюриста с шилом в заднице, споетесь и полезете, куда не надо, немыслимо. Моя жизнь изменилась с того момента, как я впервые вас увидела. Но сегодня была последняя капля. Мы больше не будем. Я так вообще вас обожаю, леди. Вы самая добрая и самая красивая». Я отпустила парня и в шоке уставилась на него. Это же какой наглостью надо обладать, чтобы так подкатывать к темной леди ситхов. Тем временем из угла выскользнула фигурка Саелан и уже привычно отвесила подзатыльник напарнику. «Ай! Между прочим, я взял весь огонь на себя, неблагодарная!» — возмутился нахоленок. «Так, ладно, Я прикрыла глаза ладонью и вздохнула. Как вы вообще смогли ввязаться в политику империи? Мы не хотели, поморщилась Мандалорка. Стечение обстоятельств, выкрутиться не вышло. Если коротко, то к Беника явились подчиненные императрицы Асины. Подробности не знаю, но блондинку прижали и вынудили хотя бы частично вернуться под крыло империи. Разведка перестала быть полностью самостоятельной, пожал плечами Дейгл. А мы попались на глаза посланникам императрицы и почему-то заинтересовали их, добавила Саелан. Они пожелали, чтобы именно мы выполнили некоторые их поручения. Минутку, я задумалась. То есть Беника больше не может действовать самостоятельно и независимо от желаний Асины. Хм, нет, то, что разведка не всегда согласовывала свои действия с другими отделениями в империи, уже давно привыкли. Члены Темного Совета, возглавляющие эти ветви, постоянно грызлись между собой, но полная независимость от империи, которой Лана добилась, было явлением уникальным. Интересно, это меняет весь расклад. Напарники молчали, не мешая мне думать. Мне нужны подробности. Наконец сказала я. Вам нужна какая-то помощь? В общем-то нет. Вот отчет, пожала плечами Мандалорианка. Хорошо, в таком случае возьмите задание и деньги, вашу страховку на случай, если разведка узнает о нашей встрече, как ни крути, а эта парочка все еще остается свободными наемниками, поэтому имеет право брать задания от частных лиц. Быстро распрощавшись, я покинула своих шпионов и направилась в небольшое кафе. Там меня уже ждал Тиа. Брать на планету Тиа или Сенью я считала неоправданным риском, пусть бы лучше пообщались вдвоем. У них вроде бы недавно наметилось потепление в отношениях, но у мужчины были другие мысли на этот счет. Мне кажется, что он вспомнил намного больше, чем показывает. По крайней мере то, как он властно оборвал все мои возражения и холодно отчитал Сенью с котом, когда я только пришла в себя, настораживает. И при упоминании Вейлинон напрягся и помрачнел. В любом случае мою безопасность он никому не доверил и поставил всех перед фактом, что сопровождать меня на планете будет он. Заметив меня, Тиа бросил пару кредитов на стол рядом с недопитым кафом и поднялся. Сейчас в этом человеке со скрытой силой, с низко надвинутым капюшоном и только что надетой дыхательной полумаской, скрывшей нижнюю часть лица, узнать принца Тиксона было невозможно. Меня это успокаивало. Как все прошло? Появилась интересная информация, кивнула ему и направилась к ближайшему такси. Думаю, магистра Рейда она заинтересует, все-таки он рассматривал возможность сотрудничества с разведкой, но не империей, мысленно добавила я. Пускай побудет пока у тебя, перекинула ему инфокристалл. Такси с еле слышным гудением остановилось. Расплатившись, мы вышли, осматриваясь. Недалеко находились лавовые поля, из которых добывали обсидиан. Декоративные сферы, изготовленные из полированного обсидиана, добытого из лавовых полей, очень ценились из-за их темного блеска. Хотя конкретно эти озера не разрабатывались. Слабый сухой ветер принес с собой жар раскаленного обсидиана и растрепал волосы. «Леди», — тихо спросил Тиа, оглядываясь. Его голос звучал глухо из-за маски, вызывая безотчетную тревогу. «Жди здесь, меня ждут одну». «Хорошо», — не расслышать его неодобрение мог только глухой. Я зашла в здание с мощными стенами из темного материала. Несколько переходов и лестницы я уже звоню в металлическую дверь. Открыл человек с малой примесью крови ситов, на что указывала чуть красноватая кожа. Он был в темной свободной одежде. При движении ткань на секунды обрисовывала броню, прячущуюся под ней. «Приветствую, леди», — слегка поклонился он, заметив мои золотые глаза. «В пределах этикета. Рада встрече, Дархарнас. Я Дарт Еледя. Мы можем поговорить внутри». «Безусловно, леди», — в силе слабо кольнула радостью и предвкушением, заставив меня насторожиться. «Не таких эмоций я ожидала. Я рад, что смог найти других. Хм». Я положила ладонь на Сейбер. Происходило что-то не то. Да, после убийства лорда Аркуса орден Ривана распался, уцелевшие попрятались по щелям, я осторожно подбирала слова. Дархарнас знал, что с ним хочет связаться какой-то орден, практикующий как светлую, так и темную стороны силы. И по некоторым прошлым оговоркам понял, что там есть риваниты. Чего он не понял, так это то, что орден Ривана действительно канул в небытие. А риваниты из бывших ситхов и джедаев присоединились к уже существующему ордену моего отца. И вы собираете их вновь? Не совсем, мило оскалилась. Я, как и все, ищу силу. Собрав знания множества ситхов и джедаев, мы сможем создать нечто новое, поистине могущественное. У ревистов больше нет цели изменить империю, только измениться самим, стать более искусными, более могущественными, и сохранить свое наследие. Мы не джедай, чтобы нести мир во все миры, ситх одновременно со мной скептически хмыкнул, но и не ситхи, чтобы ставить эти же миры на колени. Если мы будем править, то истине, и в республике, там больше бардака, где легко затеряться. Ваша позиция интересна, но вас не интересует, не так ли? Сибир удобно лег в руку, но не активировался. Да, меня больше заботит мой статус в империи. С этими словами он ударил силой, но мой щит полностью ее поглотил, показав разницу между нами. Как же я рад, что меня решили навестить именно вы, леди Еледя. Мое имя для вас что-то значит. Что именно? Спросила я, подняв Сибир для атаки. Тебя хочет найти одна темная леди, и обещает неплохо заплатить за поимку, ухмыльнулся ситх. Шанс убить меня у тебя есть, также перешла на ты, но не поймать живой. Силенок не хватит, слабак. Ну так я и не один, зло прошипел мужчина, сверкнув залевшей каемкой радужки. Я зарычала и бросилась в атаку, почувствовав множество завихрений силы вокруг, пришедших в движение. Больше десятка обученных одаренных направились сюда. Алое лезвие мелькало с бешеной скоростью, подпитываемой моим гневом. Харнас почти сразу перешел в глубокую оборону, успевая лишь блокировать мои атаки. «Даже если я сдохну здесь, ты отправишься со мной», — крикнула побледневшему мужчине. Я чувствовала, как лорда охватывает липкий страх, под которым исчезает азарт и веселая злость. С удовольствием втянув горячий воздух, впитала его эмоции, усиливая себя. С каждой секундой мужчина все более лихорадочно метался, слабея на глазах, а я только усиливала натиск, забирая его силу. Резкий разворот, поднырнуть под клинок и ударить снизу вверх. Дархарнас замер на секунду и рухнул мертвый. Тя, я тут же активировала передатчик, ощущая, что до появления первых одаренных остались считанные секунды. Тут засада. Уходи. Что? Где ты именно? Я тебе помогу. Не получится. Вдвоем против более 10 отлично обученных убийц мы не выстоим. Уходи. Нет, жестко прозвучало в ответ. Тя. Я выглянула в коридор. Пока пусто. Ты многое вспомнил. Через секунду молчания мужчина неохотно ответил. Да, но не все. В таком случае ты понимаешь, почему ты не можешь здесь погибнуть или попасть в плен. Твоя жизнь слишком ценна. Принц молчал, поэтому я продолжила. Меня зачем-то хотят захватить живой. Если ты уйдешь, то у тебя будет информация и возможность мне помочь. Или мы сдохнем здесь оба. Ты понимаешь? Да, глухо откликнулся мужчина. Я тебя найду. Даю слово. Хорошо. До встречи, вздохнула и отключилась. Перехватив меч похолодевшими пальцами, отступила в тупик. Я уже слышала своих преследователей. 1, 2, 3. Шестеро уже приближались. Уйти мне не дадут, поэтому осталось лишь подороже продать свою жизнь или свободу.